Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство. Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая, смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные головки с красными шейками и черными блестящими глазенками. «Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались!» — воскликнула она, громко смеясь. «Посмотри, какие смешные! Голодные совсем, а у меня, как нарочно, хлеба с собой не было!» Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее топкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. «Вот, барин зашел, пытает дорогу», — пояснила старуха. «Ну, батюшка», — с решительным видом обернулась она ко мне, — «будет тебя прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания». «Послушай, красавица», — сказал я девушке, — «покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься». Должно быть, на нее подействовал мягкий просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку рядом со скворцами своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней. «Это у тебя все ручные птицы?» — спросил я, догоняя девушку. «Ручные», — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. «Ну вот, глядите», — сказала она, останавливаясь у плетня. «Видите тропочку? Вон, вон, между соснами-то. Видите?» «Вижу». «Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях». В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных девчат, лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около 20-25, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие надломленные посередине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности. В смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом. «Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши?» — спросил я, остановившись у забора. Она равнодушно пожала плечами. «Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят». «Да разве волки одни? Снегом вас занести может, пожар может случиться, и мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет». «И слава богу!» — махнула она пренебрежительно рукой. «Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...» «А то что?» «Много будете знать, скоро состаритесь», — отрезала она. «Да вы сами-то кто будете?» — спросила она тревожно. Я догадался, что, вероятно, и старуха, и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны придержащих, и поспешил ее успокоить. «О, ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный. Словом, я никакое начальство». «Нет, вы правду говорите?» «Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?» Лицо девушки немного прояснилось. «Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как, раньше об нас слышали или сами зашли?» «Да я и сам не знаю, как тебе сказать. Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно, заблудился. Ну а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?» Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением. «Плохо нам от них приходится. Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник, тащит, приедет становой, тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается. Ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница. Эх, да что и говорить!» «А тебя не трогают?» — сорвался у меня неосторожный вопрос. Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество. «Не трогают. Один раз сунулся ко мне землемер какой-то. Поласкаться ему, видишь, захотелось. Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала». В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал. «Однако недаром-то выросла среди полесского бора. С тобой впрямь опасно шутить». «А мы разве трогаем кого-нибудь?» — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. «Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыло да соли. Да вот еще бабушке чаю. Чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть». «Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете. А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?» Она засмеялась. И как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо. Прежней суровости в нем и следа не осталось. Оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским. «Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные. Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что. Вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше». «Ты боишься?» «Чего мне бояться? Ничего я не боюсь». И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. «А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю, они маленькие, глупые такие. Ну, однако, до свидания», — заторопилась она. «Не знаю, как величать-то вас по имени. Боюсь, бабка брониться станет». И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы. «Постой, постой!» — крикнул я. «Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует». Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне. «Аленой меня зовут. По-здешнему Олеся». Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно-белом, ровном фоне снега. Через час после меня пришел домой Ермола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал, как будто бы вскользь. «Там я зайца на кухню занес. Жарить будем или пошлете кому-нибудь». «А ведь ты не знаешь, Ермола, где я был сегодня», — сказал я, заранее представляя себе удивление полисовщика. «Отчего ж мне не знать?» — грубо проворчал Ермола. «Известно, к ведьмакам ходили». «Как же ты узнал это? А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след». «Эх, паныч», — прибавил он с укоризненной досадой, — «не следует вам такими делами заниматься. Грех.